Но что в дядином доме какие-то темные-притемные делишки творятся, не составило труда догадаться. За праздничным столом один тип сидел, никогда его раньше не видела. Важный такой, на киношного английского лорда похож, с бакенбардами. Не иначе мафиозный босс какой-нибудь. И еще в гараже один запомнился. Затылок у него, только палача в фильмах о средневековье играть. «Сплошное кино», — хмыкнул Даниэль. «Ты пыталась объясниться с дядей Дэном?» «Без толку. Понес всякую ересь. Лошадь, мол, у него хотели украсть. Сослалась на нездоровье и попросила, чтобы Пит отвез меня домой». «Почему Пит?» — удивился Даниэль. «Какая разница?» — не стала вдаваться в подробности Лу. «Во всяком случае, Пит, мне кажется, там единственный не прогнивший еще дотла человек. И все равно героин по-быстрому можно сплавить только им», — вернулся к своим намерениям Грег. «Не к Мусе же с повинной идти. Для меня каждая минута может оказаться последней. Я и раньше опасался там показываться. А теперь уж, когда меня те двое, если выжили, опознать могут, короче, только на вас вся надежда». «Так что все-таки случилось у тебя той ночью в доме дяди Дэна?» — не отставала Лу. «Чего ты темнишь? Не понимаешь разве, что любой штрих может сыграть сейчас за или против нас? Кого ты боишься? Чарли? Его отца?» «Какие уж тут штрихи?» — неохотно ответил Грег. «Ну, задолжал я Чарли. Срок прошел. Он меня хотел заставить отработать, порученцем своим сделать. Те же наркотики, оружие». «Еще и оружие?» — ахнула Лу. «Короче, я сначала дурной был, подписался, а утром, когда очухался, прятался от него. Ты же знаешь, Лу, он хоть и брат, всегда шпынял меня, за человека не считал, сколько себя помню». «Почему у него, кстати, фамилия Янг, а не Ли?» — не впопад спросил Даниэль. «А, боксерские штучки!» — поморщился Грег. «Какая разница?» «Но Муса ведь дал тебе $500?» — нахмурилась Лу. «Разве этого не хватило бы, чтобы расплатиться с Чарли?» «Значит, не хватило бы!» — пробубнил Грег. Вдруг занервничал, вскипел. «Господи, на что мы тут время тратим? Фамилии какие-то вспоминаем, долги. Неужели непонятно, что решить нужно только один вопрос? Как спихнуть героин, заполучить баксы, чтобы я смотался отсюда, пока из меня кишки не выпустили?» «Все, хватит этих мерзостей», — тоже разошлась Лу. «Никакой героин никто никому продавать не будет. Пропади он пропадом. Даже слышать об этом больше не желаю. Но обижать Грегу в самом деле нужно, и чем скорее, тем лучше. Деньги найдем, продадим в конце концов все, что можно, как-нибудь выкрутимся. Правда, Даниэль?» «Истинная правда», — улыбнулся ей тот. «И вот что мы сделаем. Здесь оставаться рискованно. Я отвезу вас к себе. Запасы кое-какие у меня есть. Продержитесь. Никому не открывать, к телефону не подходить. А я пойду на разведку». «Куда?» — одновременно спросили Грег и Лу. «Разве имеются варианты? Естественно, к вашим любимым братцу и дядюшке. Необходимо выяснить две вещи. Первое. Знают ли они, что Грег имеет отношение к наркотикам Мусы, и что, соответственно, вся баталия разыгралась как раз в его квартире.